Глава 25. Мы медленно двигались вперед. Идущий впереди повелитель периодически прожигал нам молниями путь. Ланию мы спрятали в фургоне, а сами с Элли шли по обе стороны от него. Остальная охрана тоже вытянулась по обе стороны каравана. Картина, которая окружала нас, была унылой и мрачной. Лишь скрип колес телег и фургонов и звуки дыхания людей. Мертвый лес, судя по всему, не зря назвали мертвым. Несколько раз я видел, как срывались черные побеги с застывших деревьев, пытаясь добраться до фургонов, но охрана бдительно следила, и те с шипением падали пеплом на землю. Помимо всего, было что-то давящее в этом царстве причудливо переплетенных ветвей, черных высохших деревьев, окружавших нас. Ко всей этой картине еще добавлялось небо, которое было затянуто серыми тучами. Но похоже, что все это производило впечатление только на нас с Алией. Все остальные члены нашего отряда совершенно равнодушно относились к окружающей их действительности. Проблемы начались через полчаса нашего пути. Внезапно после очередного залпа молний нашего создателя дороги перед нами открылась большая поляна с гигантскими засохшими цветами. Чем-то они напоминали мне розы, только давно увядшие, с серыми листьями бутонов. Казалось, они сейчас рассыплются. «Мертвое поле!» — прогудел повелитель, поднимая руку, и караван остановился. «Не двигаться никому! Приготовиться к бою!» Переглянувшись, мы поставили сали щиты, то же самое сделали все окружающие нас люди. Перед повелителем появился огненный щит, перед обоими братьями — воздушные щиты. А следом за этим появились и наши противники. Увидев их, я невольно вздрогнул. Думаю, в каждом человеке заложена какая-то внутренняя брезгливость к насекомым. А тут серые бутоны начали раскрываться один за другим, и из них, громко гудя, в воздух взмыли огромные, размером, наверное, с взрослую кошку, шершни. В отличие от окружающего нас серого пейзажа, у этих тварей был яркий, ядовито-желтый окрас. И хоть они находились всего лишь на продвинутой ступени, но их было много. Один из братьев сделал жест руками, и караван оказался окружен мерцающим куполом. Да, воздушный щит огромных размеров. Да и вообще, судя по слаженным действиям наших охранников, им не впервой сражаться с подобными монстрами. И, кстати, надо заметить, что обычными пассажирами оказались только мы и двое торговцев, которые вообще не выглядывали из своих фургонов. Видел я их только мельком, зато именно их товары составляли большую часть каравана. Тем временем практически все цветы на поляне выпустили на волю жужжащую смерть. Шершни собрались в пять огромных, клубящихся злобой и яростью шаров и устремились к нам. И оказались достаточно умными тварями, чтобы не лезть в лоб на огненные воздушные щиты. Три шара поднялись выше в воздух и, перелетев через щиты, жужжащими снарядами устремились в атаку. Воздушный щит, окружавший нас, усеяли мини-взрывы, сталкивающихся с концентрированной магией огня шершней. Да, эти монстры были способны использовать огненную магию и подрываться, как миниатюрные бомбочки. Большая часть их погибла, но то здесь, то там некоторые умудрились пробиться через преграду. На этот раз засверкали молнии охранников, к которым присоединились и мы с Алией. И скажу вам, это была очень непростая задача. Отстреливать точечно ловких и изворотливых крылатых тварей – тяжелый труд. Мы, не сговариваясь, выставили с девушкой огненные щиты, и, думаю, они не раз спасли нас от лап шершней. По крайней мере, на моих глазах один из экспертов замешкался с созданием щита, и несколько тварей сумели пробраться к нему, и над мертвым лесом прокатился крик боли. Несчастный буквально на несколько секунд побледнел, и все его тело начало бугриться страшными нарывами. Стоявший недалеко от него товарищ избавил его от мук, отправив сразу два плетения огненного шара, сжигая обреченного охранника вместе со своими убийцами. Но слава Мельтосу, это было единственным успехом шершней. Кружась над нами, они пытались найти слабые места в защите жертв, но в конце концов либо бросались в самоубийственные атаки, сгорая в пламени щитов, либо погибали от воздушных лезвий и огненных шаров, постепенно находивших свои цели. Но, конечно, свой огромный вклад внес повелитель. Пока мы расправлялись с зависшими над караваном двумя шарами, он огненными лепестками уничтожил всех атакующих его шершней. Уцелевшие же из тех, что кружили над нами, собрались в один большой шар и атаковали его. Но эта последняя самоубийственная атака сгорела в огненном щите. И сразу наступила уже вновь привычная мертвая тишина. Цветы с раскрывшимися бутонами стали один за одним осыпаться, превращаясь в пыль. И вскоре перед нами лежала пустая поляна, покрытая черным пеплом. «Шершни дают мертвым цветам жизнь», произнес вдруг стоявший недалеко от нас охранник, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Без них цветы умирают». «Так они же и так мертвы», заметила Алия. «Но эта смерть уже окончательная», пожал плечами охранник. Воздушный щит над караваном растаял, и вскоре мы вновь тронулись в путь через уже по-настоящему мертвую поляну. Повелитель по-прежнему прокладывал нам путь молниями. На этот раз спокойное путешествие продолжалось несколько часов. Хотя как спокойное, то и дело из деревьев на нас выскакивали какие-то твари. То это были черные высохшие змеи, то какие-то изуродованные птицы, но в основном это были попытки местной растительности добраться до наглых живых существ, посмевших нарушить мертвый покой этого леса. Но охранники достаточно легко отбивали все атаки. Вскоре нам открылась еще одна поляна. На этот раз она была во много раз больше той, что с шершнями, и была полностью покрыта какими-то толстыми гнилыми двухметровыми грибами с огромными шляпками. Вонь, исходившая от нее, сводила с ума. «Это ядовитое поле. Те грибы, которые вы видите, очень ядовитые. Но ядовиты не сами они, а то, что растет около них и растет на ядах, выделяемых мертвыми грибами. Я выжгу тропу через него, но предупреждаю, внимательно смотрите под ноги. Огонь не справится полностью. Ни в коем случае не наступайте ни на какие растения. Все на этой поляне ядовитое и смертельно опасное. У нас, конечно, имеются противоядия, но до этого лучше не доводить. Мы можем банально не успеть. А лучше заберитесь на телеги и фургоны». Мы переглянулись с Алией и забрались в фургон, рядом с молчаливым возницей. То же сделали и охранники. Повелитель сделал жест руками, и огненный вал, прокатившийся по поляне, выжег широкую двухметровой ширины тропу. Но по мне путь через поляну оказался несложным. По крайней мере, никаких проблем не возникло, и вскоре первые телеги уже въехали за повелителем и братьями в лес. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Внезапно раздался хруст, и колесо нашего фургона затрещало. С ужасом я увидел, как его деревянный обод треснул, и следом за этим оно просто развалилось. Мы еле успели спрыгнуть, причем Алия даже умудрилась подхватить выглянувшую на треск Ланию, и наше средство передвижения завалилось на бок. Едва очутившись на выжженной земле, я почувствовал, что на что-то наступил. Что-то склизкое расползлось под моей ногой. «Наставник, а почему тут какая-то странная грязь?» В следующую минуту нас подхватил мощный поток воздуха и вышвырнул с поляны на тропу перед повелителем. Я почувствовал, как по щиколоткам распространяется какой-то неприятный зуд. Посмотрев вниз, я с ужасом увидел, как мои ноги светятся каким-то зеленоватым светом. То же было у Алии и у Лании. Тот присел и хмуро осмотрел наши ноги. «Противоядие! Быстро!» Бросил он в сторону, и один из подошедших братьев протянул ему небольшую шкатулку, из которой маг извлек три небольших флакона с прозрачной жидкостью. «Пейте!» — приказал он, вручив их нам. «И быстрее, если хотите жить!» Второй раз просить нас не пришлось, тем более я чувствовал, что зуд уже пробирается все выше и выше. Но после того, как я осушил флакон, мне сразу стало легче. Зеленое свечение погасло, и зуд исчез. Я попытался встать, и это у меня легко получилось. «Главное вовремя принять противоядие», — удовлетворенно произнес повелитель. «Этот яд убивает за 10 минут». Я лишь покачал головой, обняв прижавшихся ко мне Алию и Ланию. Мы задержались минут на 20, пока чинили перенесенный тем же способом с ядовитой тропы фургон, после чего продолжили наше путешествие. Что самое странное, ни я, ни Алия сейчас ничего не ощущали. Словно и не было смертельного отравления и столь чудесного излечения. Следующая серьезная опасность встретилась там, когда лес вдруг закончился. Перед нами лежала широкая, в километр шириной песчаная полоса, вся изрытая небольшими ямами, за которой вновь возвышалась темная громада леса. «Слушайте внимательно!» — повернулся к нам повелитель. «Даже те, для кого это не первый поход! Нам надо добраться до леса! Обойти песчаную прогалину мы не сможем, поэтому придется идти через нее. Помните о пауках. Несколько раз в прошлых походах мы сумели не потревожить их, но в этот раз у нас слишком большой караван. Держите плетение наготове. Помните, что на пауков эффективнее всего действует огонь». «А скоро мы приедем, наставник», — выглянула из фургона Лания. «Скоро», — улыбнулся ободряюще я. «Но вот сейчас не выходи из фургона, что бы ни случилось. Хорошо?» «Хорошо», — испуганно ответила та, посмотрев на меня и вновь спрятавшись в повозке. Как и в предыдущий раз, караван окружил воздушный щит, и мы медленно двинулись по песчаной поверхности. Она оказалась на удивление твердой, но когда весь караван втянулся на нее, я почувствовал под ногами какой-то удаленный гул. «Это пауки!» «Ни в коем случае не останавливайтесь и не атакуйте их первыми! Чем дальше мы продвинемся без боя, тем лучше!» — прорычал повелитель, и спустя несколько минут появились наши противники. С двух сторон от нас в небо ударили фонтаны песка, и из ям выбрались гигантские пауки. Размером они походили на встреченных нами в пустыне скорпионов, но вот вид у них был гораздо страшнее. Ядовито-зеленые мохнатые лапы, такого же ядовито-зеленого цвета тела и мелкие глазки над угрожающе щелкающими жвалами. Я буквально почувствовал излучаемую этими тварями злость и ярость. Я насчитал два десятка этих тварей на ступени мастера и эксперта. Пока они просто следили за нами, и караван продолжал движение, но это длилось недолго. В один прекрасный момент, когда мы уже преодолели половину песчаной прогалины, как называл ее повелитель, пауки атаковали. Как и с шершнями, воздушный щит держался хорошо, но вот только напор пауков был гораздо сильнее, чем у крылатых тварей, и я понял, что он долго не выстоит. Вновь перед охранниками появились индивидуальные огненные щиты, и они атаковали пытавшихся добраться до живых людей-монстров. Огненные шары и воздушные лезвия хорошо приредили наших врагов. Мы тоже внесли свою лепту. Я сумел обезвредить двух мохнатых тварей, как и Алия. Несколько раз жвала монстров цеплялись в мою черную мантию, но артефакт держал удар. К слову, укрепленная магия мантии уже не раз спасала меня от ранений. Хотя из-за того, что ступени монстров, с которыми я сражался, росли, мантия уже не работала так же безотказно, как раньше. На ней начали оставаться борозды. Все-таки это артефакт продвинутой ступени, а мои противники уже на порядок сильнее. В какой-то момент к нашим врагам пришла помощь, еще с десяток пауков бросились в атаку, но тем не менее пока мы справлялись. Медленно двигались вперед, щит скрипел, но держался, а пауки периодически либо превращались в огненные факелы, либо лишались своих конечностей. Но вдруг пауки замерли, прекратив свои атаки. Раздался оглушительный взрыв, и между лесом и началом нашего каравана, на острие которого стояли повелители-братья, появился огромный паук. В два раза выше нападавших на нас. И эта тварь находилась на ступени магистра. Но караван медленно продолжал двигаться. Повелитель не стал медлить, и в монстра врезался невероятной мощи огненный вал, следом полетели молнии. Стоявшие с двух сторон от него братья атаковали воздушными серпами. Когда огонь спал, я увидел искалеченного, но живого паука, который нанес ответный удар. На этот раз на щиты его противников буквально хлынул зеленый дождь, но огненный щит повелителя выдержал атаку. Справились с ней его напарники. Ответный удар был повтором первого и окончательно превратил противника в пепел. А вместе с гибелью своего предводителя исчезли в песчаных норах и остальные пауки. Через 10 минут караван покинул прогалину, вновь ехав в лес. Дальнейшее путешествие проходило без происшествий. Мы продолжали двигаться вглубь леса, и если верить словам идущих рядом со мной охранников, осталось нам до конца пути не так уж и много. Но тут сюрприз преподнесла Лания. Девочка выскочила из фургона с каким-то затуманенным взглядом и, подбежав ко мне, сказала: «Наставник, я чувствую, как кто-то зовет меня идти туда». Девочка показала пальцем в направлении густой чащи гниющих деревьев. «Лания, все это глупости. Этот лес смертельно опасен. Вряд ли ты сможешь найти там что-то, кроме ядовитых монстров». Али положила руку ей на плечо. «Я же насторожился от такого странного поведения Лании. Тот, кто меня зовет, он как будто родной для меня. Я не знаю, как это объяснить», — залепетала девочка. «В любом случае, нам нельзя туда идти. Это слишком опасно. Я не понимаю, о чем ты говоришь и кто тебя, так сказать, зовет, но мы не будем следовать этому зову», — отрезал я. «Простите, наставник, но я обязана пойти на зов». Вдруг выражение лица Лании стало решительным. Такое я еще не видел. И тут неожиданно она юрко обежала повозку и устремилась на утек, в густую гниющую чащу, в противоположном направлении от нашего пути. «Постой!» — крикнул я и, что из силы, бросился вдогонку. В этот момент я думал только о том, чтобы остановить ее. Я не мог позволить, чтобы Лания пострадала от ядовитых монстров и растений. Всего лишь адепт в таком опасном месте мог в одно мгновение лишиться жизни. Алия тоже не стала ждать и следом за мной бросилась за Ланией. «Постойте! Вы куда? Мы не собираемся ждать, когда вы вернетесь!» — удивленно крикнул один из братьев-купцов. Однако я его не слушал. Мои мысли были только о том, чтобы защитить девочку. Чего скрывать, за это время, что мы были вместе, я начал относиться к ней как к собственной дочери. И только сейчас я понял, насколько она важна для меня. Но догнать Ланию оказалась непростая задача. Все-таки перевертыши физически более сильные и ловкие, чем те же люди. Так что мы с Алей в течение 10 минут быстрого бега никак не могли добраться до Лании. И вот что странно. Я не сразу это заметил, это казалось безумием, но гниющие растения как будто расступались на нашем пути, чтобы не мешать нам бежать. Да и ни один монстр на нас так и не напал. И вот, наконец, Лания остановилась, добежав до широкой круглой поляны, где не было ни единого растения. Добежав до девочки, я опустился на колени и крепко ее обнял. «Что же ты нас так пугаешь?» — укоризненно выпалил я. «А если бы с тобой что-то случилось?» «Простите, наставник, но здесь безопасно. Зов мне это сказал. И он идет отсюда». «Но тут ничего нет. Это все твои выдумки. Пора возвращаться к каравану, пока они не ушли слишком далеко», заметила запыхавшаяся Алия, добравшись до нас. И тут произошло нечто, что еще сильнее меня удивило. Земля в центре поляны внезапно просела и разъехалась в стороны, открывая нашим глазам ступеньки, ведущие вниз. «Нам нужно идти туда. Кто-то родной ждет нас там», указала девочка на проход. «Ирос, что будем делать?» спросила растерянная Алия. Я не знал, что ей ответить, но, посмотрев на девочку, глаза которой горели от предвкушения, я сказал: «Давай доверимся Лании». «Как скажешь», — вздохнула девушка. «Но я не уверена, что мы поступаем правильно». «Нам туда!» — уверенно заявила Лания и направилась к ступенькам, нам же пришлось последовать за ней. Осторожно мы начали спускаться вниз, и когда полностью скрылись под землей, внезапно она сомкнулась над нашими головами. А путь нам осветила вдруг вспыхнувшая мягким зеленоватым светом жидкость на потолке и стенах. Мне стало не по себе, но, посмотрев на уверенно идущую Ланию, я решил следовать за ней до конца. С другой стороны, мое предчувствие не говорило о том, что нас ждет какая-то опасность, а я склонен был ему верить. Сложно сказать, сколько времени мы спускались вниз, прежде чем оказались в огромной подземной пещере. Внизу раскинулось озеро, через которое был перекинут узкий подвесной мост на железных цепях, ведущий к монументальному строению, стены которого были сложены из массивных каменных плит. Перейдя по нему на другой берег, мы зашли в широкую мраморную арку и оказались в огромном зале, в центре которого возвышалась колонна, а на ней был изображен знакомый мне символ. Когда-то очень давно дедушка показывал мне этот знак. И я знал, что он означает. И это осознание привело меня в шок, а потом и в трепет. «О, десятеро! Неужели это правда?» — пробормотал я. и мои слова не остались без ответа. В моей голове прозвучал голос, полный вселенской печали. «Наконец-то! Как же долго я этого ждал!»